Глава 13. Была истина и была вера, и была жизнь с ее суетой и тщеславием, с ее мелкими и злыми неурядицами и обидами, и все как бы разделялось на две половины. Истинно подлинная жизнь для Ксении начиналась на сцене. Она окрыляла и одухотворяла ее, наполняла смыслом и бесконечные серые будни межвременья, и тогда само время исчезало, не было ни лет, ни досадных, утомляющих забот, а была неиссякающая вечная жизнь, без начала и завершения. Была одна вечная река, несущая свои таинственные воды в неведомое, и Ксения сама, грешная земная баба, со всеми своими слабостями и пороками, бесследно растворилась в неостановимой реке бытия и сама становилась жизнью и смертью. Но в этот вечер, когда Академический театр почтил своим присутствием сам глава государства, даже вечно недовольный Рошель Задунайский был заворожен. Ксения в своем перевоплощении в образ несчастной царицы как бы переступила черту возможного. Она словно объяла чутким страдающим сердцем весь жестокий мир вокруг, пытаясь его смягчить. И старый, прожженный театральный сатрап, привыкший к безраздельному владычеству в своем призрачном мире, почувствовал некое смятение. Эта ясная и могучая душа уже навсегда выпорхнула из-под его тяжелой власти в тот простор духовной свободы, куда он все время стремился прорваться, но так и не смог. И Рошель Задунайский невольно подумал о цепенящем, бесстыдным, недопустимым для открытого проявления таинстве жизни, творящемся у всех перед глазами, и почувствовал кожей, всем нутром, что это самый великий, вершинный момент и его пути, и когда занавес упал, и после жуткого могильного провала зал обреченно вздохнул и только затем взорвался, Ксения молча, никого не видя и не замечая, пошла к себе, сама не осознавая, что же произошло, и почему она никак не может разорвать неведомую тяжкую нить, намертво связавшую ее сегодня с залом, с темной человеческой бездной. Она и шла как-то слепо, на ощупь, даже слегка выставив перед собой ладони, чтобы на кого-либо не натолкнуться. И тогда сам Аркадий Аркадьевич Рошель Задунайский, оказавшись у нее на пути, завладел ее бессильно повисшими руками, несколько раз жарко и восторженно их поцеловал и, приводя окружающих в изумление, неловко шлепнулся на колено и, не скрывая навернувшихся слез, прогудел: «Спасибо, царственное, несравненное! Благодарю, Ксения Васильевна, я потрясен! Невероятно, непостижимо, гениально!» «Ну что, что, пожалуйста, не надо, встать!» Не сразу, словно еще никак не могла очнуться, пролепетала она: «Ну, вы меня пугаете. Встаньте, ну встаньте, пожалуйста, прошу!» По-юношески бодро вскочив, он поцеловал ее в лоб, и она не успела отстраниться. Рев в зале достиг предела, и Рошель Задунайский, неуловимо направив Ксению в обратную сторону, властно и нежно подтолкнул ее в нужном направлении. — Не могу, — взмолилась она с начинающим гаснуть лицом. — Ну, ради бога, я не могу. — Можете, можете, надо, — коротко и ласково, сам страдая, — сказал он, и глаза его сияли. Покорно вздохнув, она выпрямила голову и пошла кланяться, по-прежнему ощущая всю ту же неразрывную нить, мучительно соединяющую ее с осатаневшим залом, требовавшим ее покаяния и гибели. Хотя она знала, что это не мог быть зал полностью, что это был только один человек, и, конечно, не Леонид Ильич, а кто-то другой, ей неизвестный. В уборную ей принесли роскошный букет свежих роз, бархатно-темных, почти траурных, и она, поблагодарив, облегченно вздохнула. Кроме цветов, и очередного подарка, красиво упакованного в глянцевитую плотную бумагу, других неожиданностей не было. — Машина вас ждет, Ксения Васильевна, — сказал ей посланец, приятный и уже знакомый молодой человек. — Я, если не возражаете, провожу вас домой. — Очень признательно, — кивнула она. — Я сейчас только переоденусь. Моя Устинья Прохоровна отправилась навестить больную подругу. Хорошо будет сейчас побыть одной. Не пускайте ко мне, пожалуйста, никого, мне трудно разговаривать. Слушаюсь и повинуюсь. Высокий посланец с готовностью исчез за дверью, и через полчаса он, внеся в переднюю ее квартиры цветы и подарок, молча раскланялся и, минуя лифт, бодро застучал каблуками, сбегая по лестнице вниз, а Ксения, бессильно опустившись в старое уютное кресло, прямо в передней, застыла, глядя в высокое трюмо в раме черного дерева напротив, и ничего не видела, даже себя, рыхлой грудой, отражавшуюся в начинавшем мутнеть от времени толстом стекле. «Надо бы дверь закрыть», — мелькнуло у нее в голове, но время остановилось, и она, отдавшись покою и тишине, с наслаждением откинула голову на спинку кресла. Странный, непостижимый вечер. Такого еще не случалось. Ей явлен знак. Несомненно, что-то должно произойти. Что-то переломное. Она вздрогнула, открыла глаза и подумала, что ей померещилось. Но стук в дверь повторился. Стянув на шее ворот плаща и тут же подумав о вернувшейся от больной подруги нянюшке, она обрадовалась и, сразу успокаиваясь, сказала: «Входи, баба Устья, входи! Что я тебе расскажу?» «Боже, что это значит?» Она хотела встать, но не смогла. Очередной приступ слабости разлился по всему телу, ноги онемели и не слушались. Она лишь сильнее вжалась в кресло. В дверях стоял высокий молодой человек в светлом костюме с букетом оранжевых хризантем, а на лице у него дрожала неуверенная улыбка. Белели ровные зубы, глаза были широко распахнуты и лучились. В следующий момент сердце у нее вспыхнуло и оборвалось. Незнакомое, мучительное чувство охватило ее. От незнакомца словно шли волны теплой ободряющей энергии. Он был красив какой-то особой, завораживающей, строгой мужской красотой, и она почему-то решила, что раньше уже видела его, не могла не видеть. И притом совсем недавно. «Не пугайтесь», — услышала она негромкий приятный голос. «Я просто должен взглянуть на вас. Сегодня вечером вы душу мне перевернули. Иначе я не мог». Она нашла в себе силы спокойно, даже безмятежно улыбнуться. Происходящее нельзя было объяснить, но этого и не требовалось. Глаза незнакомца, светившиеся нежностью и обожанием, сказали ей обо всем. Не желая того, она потянулась на непреодолимый зов, и все в ней смешалось и рухнуло, и невозможное стало реальным, необходимым и мучительно простым. «Боже, не смей, не смей!» — попыталась она оборвать, — «не сходи с ума!» И в то же время каким-то безошибочным чувством знала, что в лице этого одуревшего от внезапно вспыхнувшей страсти молодого незнакомца к ней пришло спасение, и сопротивляться бессмысленно и невозможно. «Верю, так тоже бывает». Проронила она негромко, не отрывая от молодого человека взгляда и заставляя себя встать и шагнуть ему навстречу. «Раз вы уж пришли, помогите мне снять плащ. Цветы предназначены, надо думать, мне». «Спасибо, признательно». Он передал ей букет, ухитрившись задержать ее руку в своей и поцеловать. Губы у него были сухие и жаркие. Он осторожно снял с нее плащ, стараясь не прикасаться к плечам, и повесил на стоявшую у двери старинную круглую вешалку увенчанную шляпками и зонтиками. Он не знал о предстоящем даже через минуту, но все равно он не смог бы только попрощаться и уйти. Он уже знал, что эта женщина неожиданная и до сих пор совершенно ему чужая, была теперь его судьбой. Чувствуя ее неотступный взгляд спиной, он повернулся. — Благодарю, — сказала она, теперь уже с некоторым удивлением, зарываясь лицом в хризантемы. — Пожалуй, теперь не помешало бы представиться. Сергей Романович Горелов. Тотчас отозвался он. Коренной москвич. Скоро стукнет 30. Так, вольный художник. До сих пор вольный. Слегка склонив голову и внимательно выслушав, Ксения замерла в раздумье с полуулыбкой на губах, словно осуждая самое себя за что-то недозволенное. «Значит, Сергей Романович», — вслух подумала она, и от новой неожиданной мысли об очередном ворвавшемся в ее жизнь темном вихре, в один миг взбунтовавшем всю ее душу, отозвавшемся потаенной дрожью в каждой клеточке тела, она еще больше похорошела. «Вы живописец? Композитор или пишете пьесы?» «Пишу пьесы?» — переспросил он, и, раздумывая, морща лоб, круто сдвинул брови. «Пожалуй. Хотя, простите, скорее всего, я работаю маслом. Люблю неуловимые переходы от света к тени. И густые тона мне тоже нравятся. Знаете, сочный мазок». Стараясь понять и привыкнуть, Ксения еще больше склонила голову. Теперь ее глаза превратились в темные бездонные провалы, и в них лишь слегка угадывался потаенный горячий блеск. «Очень интересно». «Значит, маслом», — сказала она. «Знаете, Сергей Романович, я хочу предложить вам выпить чаю». «Глупо, правда? Лучше выпить вина. Прошу в гостиную. Там в баре что-либо обязательно отыщется. Проходите же, проходите. Я только поставлю в вазу цветы. Жалко будет, если они умрут. Прекрасные хризантемы. Никогда не видела таких рыжих и крупных». Она помедлила, по-хозяйски пропуская неожиданного гостя впереди себя в гостиную, большую, просторную, со светлым под слоновую кость роялем, со старинными темными картинами. Затем она принесла в ковшике воды, осторожно по одной опустила в высокую вазу хризантемы. Все это время Сергей Романович молча стоял, делая вид, что заинтересованно рассматривает Левитана. С ветром в вершинах берез и беспокойной весенней водой, разлившейся по начинавшей освобождаться от снега земле, хотя на самом деле он ничего не видел. Все ненужное и запретное в его жизни отхлынуло, как бы перестало существовать, и он просто боялся оглянуться и выдать себя. Он сказал себе, что эта женщина должна и будет принадлежать только ему, и что это бесповоротно изменит его жизнь. В следующий момент он вздрогнул, в тишине прозвучал и поплыл тихий медленный аккорд. Ксения мимоходом тронула клавиши радиолы. Он оглянулся. Хозяйка уже поставила на стол несколько бутылок и цветные фужеры. Она тоже двигалась, словно в каком-то тумане. Усталость прошла, и тело в предчувствии чуда приобрело девичью легкость и стремительность, и опять стало страшно. Поставив на стол вазу с виноградом, она попросила: «Налейте же вина, Сергей Романович». «Я вас не оскорбила?» «Кажется, это мужское дело. Вот штопор. Коньяк тоже открываете? Немножко не помешает. Где-то был еще соленый миндаль». Окончательно привыкая друг к другу, они выпили густого темного вина, и Ксения, пристально глядя на него, вновь подумала о своей такой странной беззащитности и незащищенности. «Ах, Сергей Романович, Сергей Романович!» — сказала она, придвигая к нему вазочку с соленым миндалем. «Ничего не понимаю. Мне бы надо просто попросить вас уйти, а я почему-то не хочу. Вот вы возникли из московской ночи, и я вам верю. Сразу поверила. А ведь вы можете оказаться каким угодно страшным злодеем. Ваше здоровье, Сергей Романович». Она подняла бокал, темное вино в нем задрожало, мглисто заискрилось. «Разве злодеи появляются таким образом?» — спросил он и тоже слегка приподнял бокал. «За вашу красоту, за вашу душу, за ваш повергающий любую гордыню Божий дар, Ксения Васильевна, и за счастье видеть вас сейчас, быть с вами рядом». Она почувствовала прилившую к лицу кровь. «Не надо. Я и без того сама не своя, не понимаю, что это со мной творится. И потом так поздно. Совсем глухая ночь. Все нормальные люди в Москве давно уже спят. А что же мы с вами творим? Простите, а вас никто не заметил, не окликнул, когда вы входили в подъезд?» Неожиданно поинтересовалась она, и он ответил понимающей усмешкой. «Нет», — сказал он успокаивающе, — «я ведь просто, минуя двери, прохожу». «И опять не надо, Сергей Романович», — попросила она, но ее глаза, полуоткрытые губы говорили другое. Они уже оба не могли всего лишь раскланяться и расстаться. «Может быть, и не надо», — отозвался он, не отрывая от нее горячего взгляда. «Только так будет нехорошо, не по-божески. Хотите, я расскажу о себе все? Все самое тайное». «Ах, зачем?» — остановила она. «Мне все равно, кто вы и откуда появились. Разве дело в этом? Вы должны танцевать», — предположила она, окончательно решаясь и отбрасывая все мешающее и ненужное сейчас. «Я приглашаю вас, Сергей Романович, на погубительный и прелестный венский вальс. Нам нужно успокоиться. Музыка для этого — самое верное средство». Она обошла стол, положила руку ему на плечо. У него были радостно сумасшедшие глаза. Они прильнули друг к другу, их подхватило, втянуло в себя, закружило и понесло медленное, завораживающее движение. Они ощутили ждущие, напряженные, звенящие тела друг друга, зовущие, молодые, жадные. Она уронила голову ему на плечо, и тепло дышало ему в шею. Они тихо скользили вокруг стола с хризантемами, и хрустальная в бронзе и позолоте люстра под высоким потолком тоже стала кружиться. Сергей Романович наклонил голову, прикоснулся жаркими губами к высокой точеной шее. «Я больше не могу», — прошептал он ей в самое ухо. «Можно вас взять?» Не отрывая головы от его плеча, она еще плотнее всем телом прильнула к нему. «Конечно. Чего же вы ждете?» — спросила она тоже шепотом.